самые длинные тени. Между прочим, римские легионеры изъяснялись по латыни, а тот факт, что это известие нас в первый момент изумляет, говорит о нас плохо. Невежество, конечно, порок, но не из самых криминальных. Они сидели на поваленной какой-то давней бурей сосне на крутом обрыве у мелководной среднерусской речушки с таинственным и нерусским именем Мжуть. Шли последние дни отпуска, и соседи грустили. Солнце готовилось завалиться за пригорок, а потому тени от их голов покоились на ивах, покрывавших недалекий противоположный берег. «Смотри», — один вытянул руку, — «ладонью задеваю амбар в Шитове, куда можно попасть, только форсировав водную преграду». «К вопросу о невежестве. Вот ты можешь по-научному объяснить, почему самые длинные тени на закате?» «Пожалуй, затруднюсь, хотя в школе наверняка этому учили, причем чуть ли не в младших классах. Вообще мы все ругаем школу, а если бы усвоить программу хоть процентов на 70, были бы и впрямь вполне образованные люди. Беда в том, что каждый учитель почитает свой предмет наиважнейшим, а может быть, в этом и благо. А у меня был учитель истории, очень странно он выглядел в школьных стенах. Они были ему как бы малы, огромный и с дьяконским басом. Только потом мы узнали, что он был нашим резидентом где-то. Его разоблачили и не то обменяли, не то как-то отпустили, и никуда дальше школы дороги ему не было. Он входил в класс, все как положено, все вставали, а он своим басом: «Садитесь, варвары и дикобразы». А однажды, будучи, вероятно, в дурном расположении духа, он, вопреки обыкновению, просто буркнул: «Садитесь», и все стояли как истуканы, пока не услышали обычной присказки. Так вот, он вел еще такой гнусный предмет, назывался обществоведение, требовал чуть ли не всю конституцию на зубок. До сих пор в голове болтается, даже помню, как однажды отвечал на уроке про единство прав и обязанностей. Напротив них, по низкому берегу Мжути, подняв столб пыли, прошествовало в загон стадо бело-рыжих коров. Позади неторопливо брел пастух с длинным кнутом через плечо, а замыкали строй две дворняги со слабыми родовыми чертами овчарок. Что советская конституция, что декларация прав человека, все одно. Каждый человек имеет право на жизнь и обязанность умереть. А можно и наизнанку. Каждый человек имеет обязанность жить и право умереть. Диалектика. Мы диалектику учили не по Гегелю, а, как и Канта, по философскому словарю. Только умоляю, не надо про нравственный закон внутри нас. Ты говоришь право на жизнь. Так что же, как Папа Римский, за запрещение абортов? Не знаю, ей-богу. Но вот слышал недавно по радио и, честно говоря, содрогнулся. Китайцы, они же размножаются, как кролики. У них там законы запрещают иметь больше троих детей. Так их статистики заметили, что в последние годы резко изменилось соотношение рождающихся мальчиков и девочек. Мальчиков рождается на порядок больше. Причину нашли не сразу. Оказывается, делают беременным ультразвуковое исследование. И если рождается девочка, вернее, ожидается, балласт для семьи – аборт. Ничего, право на жизнь. Бедные узкоглазые мужики. И без того их желтоликие избранницы, все как одна, кривоноги, так еще и будут в дефиците. Тебе все хахоньки. Это пока, жив-здоров, сидишь на бережку. Дома жена грибы маринует, а дети на поляне костер жгут и сосиски поджаривают. Не нагоняй тоску, на работу в понедельник. Ну ладно, право на жизнь, в конце концов. Произойдет или нет твое зачатие, уже вопрос случайности. А вот как насчет права на смерть? Ты что ли про самоубийство? Не только. Про эвтаназию, например. Ну, сел на любимого конька. Третьего дня весь вечер проповедовал, возмущался, что американцы своего доктора смерть к 25 годам приговорили. И, по-моему, правильно. Вообще надо ко всему относиться фатально. Даже если в Бога не веришь, все равно кто-то дал, кто-то возьмет. Помолчали. Солнце, видимо, скрылось, о его присутствии говорили только багровые отсветы в полнеба. Я, пожалуй, сейчас почитал бы Канта. Дорос, наверное. А я бы, скорее, Ницше. А на самом деле им хочется сейчас чаю с печеной Антоновкой, только-только упавшей с корявой яблони. А на самом деле они не отрывают глаз от выходящей из речки молодухи Тони, жены местного пастуха. А на самом деле им только и хочется быть бессмертными. С мертвыми на мертвом языке. Пьеса звучит без перерыва и, продолжая настроение предшествующей, образует вместе с ней своего рода двухчастную картину. Чередование фраз в верхнем и нижнем регистрах звучит как перекличка живых с ушедшими, однако в финале диптиха происходит переход в мажорную тональность, освобождающий место светлому видению мифа. Господи! Люди так мучают друг друга, будто собираются жить вечно.